Глава 38. Камилла. Вечер выдался прохладным, но Камилла так нервничала, что не замечала прохладного ветра. Она ходила вокруг ЛТС, ждала, когда вернется домой Стольный. На этом месте она провела последние 4 часа. Войти в комплекс и подождать хотя бы в холле ей не разрешили. Высокий мужчина в светлом костюме предложил зайти позже, когда господин Стольный вернется домой. Подождать она могла в кафе, недалеко от комплекса. Но в прошлый раз это ожидание закончилось ничем. Ветер пронизывал до костей. Губы дрожали, но все это было неважно. К радости Камил, небольшая карточка-пропуск, которую она украла у парня, отвечающего за обслуживание комплекса, работала. Охранная система пропустила ее на парковку ЛТС. Дальше в комплекс жильцы проходили по биометрическому контролю. Ее, естественно, в базе не было, но это уже было не так важно. Сейчас единственное, о чем она могла думать, разговор с Антоном. У нее было всего 2 варианта избежать суда. Договориться с бывшим любовником или сбежать из города. О том, что произошло в клинике, Камилла узнала из новостей. Также репортеры упомянули, что помощь полиции в разоблачении преступников оказал сам господин Стольный, если верить их источникам. И намекнули, что вся эта история как-то связана с судебным разбирательством между бизнесменом и его бывшей любовницей. Конечно, подробностей журналисты не знали, но предполагали, что Антон Стольный сам чуть ли не стал жертвой мошенницы Камил Аймс. Догадки журналистов сейчас мало интересовали девушку. А вот реальный срок, который ей грозил за мошенничество, по-настоящему пугал. Камил дрожащими руками подкурила тонкую сигарету и блямкнул коммуникатор. Сообщение о начислении штрафа за курение в запрещенном месте было уже 3-м. Девушка на звук внимания не обратила и продолжила курить. ЛТС Стольного она увидела еще на подлете. Камил дернулась, бросила сигарету на пол и быстро нырнула в ЛТС. Зачем она это сделала, девушка сама не поняла. Черный транспорт ЛТС Стольного медленно влетел в ангар, сложил коротенькие крылья и въехал в свою ячейку. Камил быстрым движением поправила волосы, забросила в рот несколько антитабачных таблеток, чтобы не раздражать Антона запахом, и потянулась к замку. Рука застыла, когда она увидела Антона. Мужчина вышел из ЛТС. Она много раз видела, как он покидал транспорт. Всегда расслабленно, немного небрежно. Он закрывал дверь и, не оборачиваясь, шел к ней. Камил улыбнулась собственным воспоминаниям. Захотелось вернуться в прошлое. Она даже подумала, что расскажет все Стольному, и тот сможет ее простить. Тем временем, вместо того, чтобы отправиться к двери в жилой блок, Антон обошел ЛТС, открыл пассажирскую дверь и устало улыбнулся. Первое, что заметила Камил, это то, как ласково бизнесмен улыбался. Ей тоже он улыбался, но не так. Через секунду из транспорта вышла девушка. Не успела она появиться, как Антон схватил ладонями лицо незнакомки и впился в нее долгим поцелуем. У Камил от возмущения перехватило дыхание. Она не знала, что ранило ее больше. То, что на нее Антон никогда так не смотрел, никогда так не целовал, никогда не приводил в свой дом. Она дернула замок, но дверь не поддалась. Система блокировки странно пиликнула и не выпустила девушку наружу. Камил несколько раз ударила кулаком по мягкой обивке. Парочка продолжала целоваться, а женщина в ЛТС не прекращала бить по стенке двери. Камил уже сама не понимала, что творится. Ее захлестнула обида на Стольного за предательство. За то, что тот посмел не только быть с другой, но еще и быть счастливым. Пока Камил билась в истерике, а Антон с Машей не могли оторваться друг от друга, за ними наблюдала еще одна женщина. Рита, как и Камил, хотела случайно встретиться с Антоном. Поговорить, вспомнить прошлое и приятно провести вечер. Для этого женщина на несколько дней сняла апартаменты в комплексе. На это она потратила все свободные деньги и сейчас, наблюдая за тем, как Антон целовался с собственной секретаршей, не знала, что делать. Она так и осталась стоять на месте, когда Стольный обхватил свою спутницу за талию и повел к металлической двери. «Пойдем, я внес тебя в систему безопасности». «Зачем?» «А как ты будешь приходить домой?» Антон поднял руку и потер затылок. Рита сжала кулаки. Камил почувствовала, как по щекам бегут слезы. «Если вдруг я задержусь, ты сможешь сама вернуться домой». «Думаю, это лишнее. Вряд ли я буду без предупреждения врываться в твою квартиру». «В нашу квартиру», — поправил Антон. «В твою квартиру», — настояла Маша. Камил с трудом сдержала возмущенный крик. Рита закусила до крови губу. «Не спорь со мной». Вместо того, чтобы продолжать спор, Антон снова поцеловал свою Мию. И она уже не спорила. Пока не спорила. Пара скрылась за металлическими дверями. Женщины остались на своих местах. Каждая думала о своем. Рита — о потерянном шансе, Камила — о побеге. То, что с Антоном она не договорится, было очевидно. Кром. «Лорд Клайтек?» Касим поприветствовал Крома коротким поклоном. Клайтек ответил взаимным жестом. «Рад вас видеть живым. Вы с новостями?» Кром сидел в постели, Аля на время разговора вышла из палаты. Сейчас Кром волновался, что ее нет рядом, точнее, что она снова себе что-нибудь надумает. «Прошение о вашем разводе одобрено», — Кром кивнул. «Причина вашего решения должна остаться тайной». «Я понимаю». «Леди Клайтек, я оповестила о решении совета». «Ротмер?» «Он решил продлить брачный договор с леди, так что за него можете не беспокоиться». «Рамус? У него же...» «И это тоже останется тайной, лорд Клайтек». Кром спорить не стал, только кивнул. На объяснениях тоже решил не настаивать. Формально они с Касимом были равны, и Кром понимал, что некоторые тайны лучше не знать. Но, к его удивлению, лорд решил пояснить. «Маша — Мия моего сына. Я молюсь, чтобы великая Элкара разорвала ее связь с Рамусом». «Так это правда, что ваш сын от землянки?» «Антон Стольный», — не стал отпираться лорд. «Я понял». «Ваша бывшая супруга и побратим после возвращения на Марс отправятся в Массию. Найдите время разобраться с имущественными вопросами до их возвращения. Могу порекомендовать проверенного юриста». «Буду благодарен, лорд Горцевец». На этом их разговор закончился. Кром откинул голову на подушку и прикрыл глаза. Он лениво составлял план действий, когда вернулась Али. Марсианка сняла обувь и осторожно присела на край кровати. Кром улыбнулся и сам себе пообещал, что никогда ее не оставит. «Али?» «Да». «У тебя уже кто-нибудь кроме меня есть?» «Нет». «Отлично. Прилетим домой, пойдем в храм». «Храм закрыт, жрецы никого не пускают. Говорят, какая-то отвергнутая Мия приходила ночью в святилище, после чего алтарь почернел. Жрецы запретили проводить на нем церемонии». «Для нас сделают исключение». Она ничего не ответила, только прижалась к любимому. А Кром ухмыльнулся, удивляясь, как быстро могут разноситься по Марсу сплетни, особенно если их шептать на ухо правильным лордам и леди.